Ничего, у тебя тут уютно. Да, с прошлого раза, когда ты разнес тут все, стало получше. Я предпочитаю говорить не разнес, а спас жизнь. Я уже благодарил тебя, окинул меня Витя ледяным взглядом, словно не хотел вспоминать о делах минувших. Но все-таки, зачем ты пришел? Решил заняться благотворительностью, сел я за кухонный стол. У вас товар, у нас купец. Ну, или наоборот, не знаю, как правильно. Матвей, я ничего не понимаю, бросил мне в чашку пакетик чая и залил его кипятком следопыт. В этом весь смысл. Я сделал глоток и чуть не выплюнул обратно. Сразу почувствовал себя черным полицейским из фильма «Я, робот», когда тот пил кофе. Ну и гадость же. Плохой чай, честно признался я. Мой бес делает намного лучше. Извини, чего нет, того нет. Я именно по этому поводу. Чашка с чаем была отодвинута на безопасное расстояние, чтобы даже не попадало в поле моего зрения. На тот случай, если у меня вдруг появится самоубийственное желание сделать еще глоток. Птичка на хвосте принесла новость, что скоро один бес освободится от, не знаю, как это называется, негласного договора с рубежником, и уйдет на вольные хлеба. Вот я и вспомнил, что у меня есть старый друг. При этом слове «бровь следопыта» поползла вверх. «Приятель», поправился я, Витя, у которого беса как раз нет. Рубежник продолжал недоверчиво смотреть на меня, и я его полностью понимал. Вообще, ситуация с этими бесами складывалась двойственная. По своей природе сородичи Гриши больше всего хотели угождать нам. Ладно, точнее Хисту. Но при этом сам метод найма был, как бы выразиться помягче, никак не регламентирован. Можно сказать, что тебе либо повезет, либо нет. Это что? Получается, в случае с Григорием мне улыбнулась удача, даже мурашки по спине побежали, ужас какой. При этом, как я понял, в большей мере это касалось бесов-мужиков. Женщины прислуживали редко, предпочитая заниматься потомством. Правда, если бесовка не растила детей и не служила, она подвергалась гонениям. Вроде как считалось, что она живет зря. Это верно. Я, как и правительство Израиля, искренне полагал, не служила, не баба. Для бесов считалось лучшим вариантом выбрать рубежника, когда сама нечисть входит в возраст совершеннолетия. В этом случае предпочтение отдавалось претенденту с парой рубцов, и бес самостоятельно предлагал свои услуги. Но чем старше становилась нечисть, чем больше хозяев у нее менялось, тем словно больше у нее появлялось блоков. Черт разберет каких. Может, кто-то считал зазорным идти к слабому рубежнику с собственным опытом, а себя бесы любили, или просто боялся сделать первый шаг. Я думаю, что это можно сравнить с умением знакомиться с девушками. Когда ты молодой, все дается легко, словно на автомате. А вот когда тебя помотает жизнь, облетят волосы, появится пивной животик, да еще вокруг все изменится, попробуй подойти к девушке на улице. Видимо, Витя считал, что я пытаюсь впарить ему не ликвид, ну, того самого молодого и неопытного бесенка. Тут дело в том, что с такой нечистью может повести, а может и нет, смотря как и чему его обучали. Бес, старше 300 лет, один хозяин, не бит, не крашен, пробег не скручен, докинул я бонусов на чашу весов. Вот теперь во взгляде следопыта появился интерес. Ладно, чего я скромничаю, Витя знатно офигел. Почти так же, как при минут 10 назад, когда открыл дверь. Это где ты такого нашел? Где нашел, уже нет. Я могу его позвать. Не получив четкого ответа, я вышел на улицу и открыл дверь бесу. Тот с сомнением осмотрел домик, но все же направился к нему. Разве что у порога остановился. Не могу, пока хозяин не пригласит. Ты упырь, что ли? Пошутил я. Но, не встретив явного понимания, вздохнул. Правильно, шутка, повторенная дважды, становится не такой смешной. Пришлось звать следопыта. Витя, тут проблема. Впрочем, рубежник и сам уже все понял. Он вышел к проходу, какое-то время внимательно осматривал нечисть, после чего жестом пригласил внутрь. «По доброй воле тебя впускаю в качестве гостя. Молодец, СС-хитер», — заключила лихо. Впрочем, ее никто не услышал, потому я ничего не понял. Прошка зашел внутрь, и если при мне он двигался как-то быстро, чуть сутулись, то теперь шествовал степенно, расправив грудь, и нюхал. Все вокруг, словно здесь смердело чем-то вонючим. «Чей это бес?» — спросил наконец Витя. «Ты убил какого-то рубежника и от него осталась нечисть?» «Хотя нет, ты сказал, что скоро он освободится от договора. Украл, ты мне льстишь. Просто один хороший человек ушел в иной мир. в прямом смысле в иной мир, а не откинул копыта на ПМЖ. А вот про беса забыл. Если его не пристроить, ему будет очень плохо. Можно сказать, что я занимаюсь добрыми делами. Чего ты хочешь? Словно не услышал последних слов следопыт. Хочу я многого, а надо мне всего лишь навсего 1000 монет серебром. Вот теперь Витя офигел окончательно. А то, что мне казалось удивлением прежде, было репетицией перед главной пьесой. Ну да, что я скажу, в бытность своего рубежничества я стал немножко наглым. А что поделать, у меня там незащищенная крепость и разлученная семья. Про грифона я вообще молчу. Времени сюсюкаться и быть хорошим категорически нет. Дорого, помотал головой следопыт. Даже если он кладезь талантов. Еще какой кладезь? Мастер спорта по жарке блинов. Точнее, подсказыванию. Дорого, повторил Витя. Да и денег у меня нет. Всего лишь 200 монет серебром, все что есть. Этого мало, вздохнул я. Глаза Вити забегали. Было видно, что ему понравился бес. В фигуральном плане, само собой. Не думал, что эти старческие пигментные пятна могут так привлекать молодых мужчин, однако факт оставался фактом. Я же размышлял, как действовать дальше. Согласиться на синицу в руке и искать остальные 800 в другом месте, или попробовать сбагрить беса кому-то еще. Правда, выбор у меня был невелик. В роли возможного хозяина мог выступать разве что Моровой. Но там непонятно, вдруг у него уже имеется нечисть. Про следопыта-то я знал точно, потому что был в его доме. Зато у меня есть информация, где можно достать остальные, выпалил Витя. Причем сказал так быстро, словно только что рассекретил гостайну. Я, конечно, небольшой знаток в физиогномике, но судя по бегающим глазками и закушенной губе, дело действительно было денежное, и возможно, даже слегка незаконное. Самую малость. Давай, Виктор, вещай. Я весь внимание. Глава 16. И долго они там еще будут? Спросил я лихо. Это у тебя все быстро СС делается, небрежно отозвалась Юния. Кошачий акушер. Потому и жизнь такая, бесспоридочная. А кто к своей судьбе относится серьезно? Да понял, не душни. Просто как-то долго они обсуждают шкуру неубитого медведя. Прошка же еще де юре числится застынем. Вот освободился бы, тогда бы и болтали. Юния ничего не ответила, но мне показалось, что она будто бы находится на соседнем сиденье и даже неодобрительно на меня смотрит. Нет, ну а чего мне оставалось делать, только жаловаться. Ну вот не умею долго ждать. Точнее даже у меня плохо получается долго ждать в некомфортной обстановке. А сиденье Продика едва ли можно было сравнить с каким-нибудь массажным креслом. Я со скуки даже сделал несколько записей в тетрадь спешницы, для будущих потомков. Конечно, едва ли это им поможет на 9-м рубце, что называется, профукал я нужный момент, но мало ли, вдруг они захотят узнать, как обнести княжескую сокровищницу и договориться с чурами. Ну и про истинный мир хотя бы почитают, такое если где и расскажут, то только по РЕН-ТВ, а это значит, что все равно никто не поверит. Более того, я даже полистал книжку аптекаря, интересовал меня, само собой, прибор, с помощью которого удалось создать лабиринт. Благо, рубежник все расписывал достаточно подробно. И, на удивление, я даже почти все понял, за исключением нескольких моментов, с которыми решил разобраться позже. Не думал, что стану когда-нибудь кандидатом магических наук. Мне тройку по физике-то нарисовали за красивые уши. Наконец дверь в дом отворилась, и я чуть не вывалился от нетерпения наружу. Что интересно, вышел Витя один. «А где молодой и подающий надежды бес?» – спросил я, высовываясь из окна машины. «Остался пока у меня на правах гостя, сел следопыт не переднее сиденье. Через несколько дней закончится его контракт, тогда и...» «Понятно. Так что там про Ветти?» В конце нашего разговора про внезапное обогащение Витя представился автором бестселлера «Как заинтриговать дурака», обронив лишь то, что дело связано с моей любимой чухонской нечистью. «Поехали, покажу». Следопыт все время озирался, словно ожидал, что сейчас за нами появится машина с проблесковыми маячками, и громогласный голос проревет. «Темная Toyota Land Cruiser Prado, прижмитесь к обочине». Наверное, успокаивало его то, что это не я предложил ему эту делюгу, а он сам. Нет, я знал, что он парень нервный, но не думал, что до такой степени. «Ты можешь пока рассказывать все в общих чертах. Ты же помнишь про мой хист?» «Помню», кивнул я. «Ты спец в поиске людей». «Я специалист в поиске людей, больше всего подходящих под решение определенной задачи, уточнил Витя. Для полноты картины ему разве что не хватало толстенных очков, чтобы он их сейчас поправил. Профессор кислых щей, это в корне меняет дело, я всеми силами старался не съязвить. Ну так что дальше, с определенной периодичностью воевода дает мне разные поручения. К примеру, найти незарегистрированного рубежника, который может хладнокровно убить человека, или поискать кого-то, кто наиболее расположен к тому, чтобы приступить закон. Я замолчал, ожидая, что сейчас следопыт ткнет в меня пальцем, мол, это ты и есть, враг государства номер один. Но нет, Витя продолжал рассказывать, редко, конечно, когда что выходит, места у нас спокойные, тут почти ничего не случается. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Ага, тишь да гладь, да божья благодать, либо у меня особый талант влезать в неприятности, а в этот раз мне сказали найти рубежников-контрабандистов. Произнеся это, Витя опять стал озираться. Может, у него аллергия на слово «рубежники»? Успокойся, у тебя шило в заднице, что ли? У меня жучков в машине нет. Каких контрабандистов? Понимаешь, при ввозе артефактов положено уплачивать пошлину в казну. На каждый класс артефактов своя цена. Так выходит, что уникальные вещи нет смысла ввозить, стоимость выплат окажется колоссальной. Иными словами, дешевле их сделать у нас. Дай-ка угадаю, но у нас такого не делают. Да, ох, импортозамещение такое импортозамещение. Все как у людей. Впрочем, Витя мои слова пропустил мимо ушей. У нас же тут границы рядом. Сейчас с чухонцами времена мирные, торговля идет бойко. Много завозит, много вывозит. И Илья стал подозревать, что часть денег уходит мимо. И ты нашел человека, который этим занимается, вдруг дошло до меня. Следопыт чуть не превратился в Юлу. Хорошо, что был пристегнут, иначе бы развернулся градусов на 360. Витя, мать твою, я тебя сейчас высажу, успокойся. Ладно, пообещал тот, однако глаза следопыта продолжали бегать. В общем, я его нашел. Молодой чухонец, всего 3 рубца, но не контрабандист. Его хист как-то связан с работой редких артефактов. Суть в том, что он эти артефакты чувствует. Разве быть таким противозаконно? Нет, но границу он перешел, а на поклон, как того требует обычай, не явился. Какой ужас, покачал головой я. Надо же, не припомню, чтобы кто-то еще так делал. Ну сдал ты его, что дальше? Следопыт затравленно поглядел на меня. А, начало доходить до меня. Ты его, значит, не сдал. Приберег на черный день, так, нет, не совсем, не знаю, почему я так поступил, зачастил Витя. Понимаешь, я уже столько лет служу воеводе и князю, но больших денег не заработал, а когда мне понадобилась помощь, он замолчал, отвернувшись в окно. Понятно, налицо обида конкретной личности на государство. Видимо, следопыт искренне верил, что у нас социально ориентированное княжество, а когда понял, что тут каждый сам за себя, немного огорчился, и я его понимал. Сильно богатым ратником ты едва ли станешь, а жить красиво хочется. Не каждый готов существовать посредством. Хотя по мне, ратники получали нормально, и никто из них ни в чем не нуждался. Но, видимо, Вите этого было мало. Я поймал чухонца, припугнул его, и он рассказал много чего интересного. В общем, как ты знаешь, у Ветти есть торговый патент. Пришлось с умным видом кивнуть, чтобы не выглядеть круглым дураком. Хорошо, что лихо подсказала. Право нечисти СС торговать, не всем его дают. Эх, если бы Витя знал, кто тут по соседству с ним едет, обделался бы от страха. В Этте скупают множество артефактов, продают их рубежникам, имеют обширные торговые связи у себя на родине. С определенной периодичностью у них ездят караваны, которые охраняют рубежники. Хотя кто рискнет грабить в Этте, судя по тому, куда движется этот разговор, мы, нет, мы не грабители. Потому что под видом обычных артефактов, которые описаны и зарегистрированы, в караване всегда оказываются несколько редких, неучтенных. И как в Этте это проворачивают? На границе у них есть свои рубежники. Именно они встречают караван. Вот только до воеводского таможенного пункта он доезжает уже без контрабанды. Ее скидывают по пути. Да, в наших землях есть одно такое место. Именно туда мы и едем. Это я уже понял и без всяких объяснений. Все-таки не глупее паровоза. Я начал следить за этими караванами, продолжал Витя. Да и какие караваны, просто грузовики. Обычно соболи или минивины. Артефактов там всего ничего, Машина по большей части нужна для сопровождения. Не брать рубежников в ЭКТИ не могут, иначе будет подозрительно. Так вот, периодически я начал отмечать странности. Так, тут налево, по трассе. Так, какие странности? Если в ЭКТИ долго готовит караван, то когда выходит из суомских земель, то точно остановится в Торфиновке. Это такой поселок у самого пропускного пункта для машин. Я знаю. Так вот, там рубежники едят. Именно поэтому нечисти копаются при загрузке в катке или хамине. Проверяет по 1000 раз бумаги, выявляет какие-то ошибки и прочее. Растягивает время, чтобы сопровождение проголодалось и остановка не выглядела притянутой за уши. Ты же знаешь, насколько въедливы в ЭКТИ, поэтому подобное даже не бросается в глаза. Да и на воеводской таможне тоже нужно время. Получается, что после пересечения границы, еще надо обсчитать пару часов. Вот они людей и кормят. И пока рубежники обедают, в машину либо доносят часть артефактов, либо наоборот. Понимаешь, неплохо, честно признался я. В чужанском мире чухонской нечисти могли бы даже грамоту выдать какую-нибудь. Типа лучшие инновации в сфере частного бизнеса. Хорошая схема. Как я люблю это чисто русское грабь награбленное. Значит, ты не согласен? А что я сейчас по-твоему делаю? Еду в эту проклятую Торфиновку. И мы замолчали. Хотя у меня были, конечно, определенные сомнения. В ЭКТИ неплохие ребята. Со мной всегда вели себя честно. Но какого фига они решили нарушать закон? А чего же ты тогда не сдал их воеводе? Если хочешь, чтобы все было по закону. Ответ простой. Потому что это никак не приблизит тебя к конечной цели, добыть 1000 монет лунного серебра, вернее, 800. 200 монет уже жгли карман, точнее слово, следопыт внес задаток. Выходило, что нельзя быть красивым, честным, благородным и при этом решать собственные задачи. Всегда появляются те, кто страдает от твоих действий, так или иначе. Можно лишь сделать так, чтобы минимизировать потери других, что потеряют в ЭКТИ, деньги. Главное, чтобы все остались живы. Но меня все равно одолевали сомнения. Складывалось ощущение, что на плечах сидят ангел и демон, по очереди нашептывая что-то в мою буйную головушку. И самое неприятное, разобрать кто где, не представлялось возможным. Готов ли я на все это? Ради Васильича, Рихона, Алены, Анфалара, Форсварара, Фикоя, в конце концов. Наверное, да. Хотя внутри все равно что-то неприятно ныло. До Торфиновки мы добрались примерно за час. Витя жил на самом выезде из Выборга, да и дорога оказалась пустой. А зверь, давно истосковавшийся по водительской руке, будто бы даже ожил, пытаясь ехать быстрее, чем следовало. В общем, когда Витя махнул рукой, я резко ударил по тормозам. Дальше хрен поймешь, где там вообще можно развернуться. Вон кафе, видишь? Вижу, признался я. Ничего примечательного. Современное вместительное заведение, обшитое сайдингом. Можно было даже предположить, что там вкусно кормит. По крайней мере, в это время суток народу порядочно, несмотря на пустые дороги. В любом случае, иных вариантов набить живот здесь я не видел. А вон автомойка, продолжал следопыт работать экскурсоводом для слепых. Там у них и есть схрон. В смысле, на обычной чужанской мойке? Ага, там даже печати никаких, чтобы не привлекать внимание, лишь эта сигнализация, но ее можно и хистом вырубить. Угу, какой хитрый, тебя же потом по этому промыслу и срисуют. Витя потупил взор, и я понял, что на это и был основной расчет следопыта. Ну да, даже если занимаешься с рубежником общим делом, никогда нельзя сбрасывать со счетов, что тебя могут подставить или кинуть. Как я мог про это забыть? В общем, я тебе все показал. Послезавтра в ЭКТИ собирают караван в Выборг из Хамины. 2 машины. Ты откуда знаешь? У меня свои связи, уклончиво ответил следопыт. Когда они выйдут, мой человек позвонит, а я позвоню тебе. Ты же сделаешь все основное. Приедешь, дождешься и заберешь. Понял, принял, ответил я, сдерживаясь, чтобы не вмазать Вите. Но ничего, за меня Прошка отомстит. Со временем. Мне так почему-то казалось. Артефакты делим пополам. 2/3 моих, 1/2 твоя, возразил я. И прежде, чем следопыт открыл рот, добавил. Если не согласен, давай разъедемся. Торговаться я не буду. Витя много что мог сказать, но не стал. Понимал, что находится в патовой ситуации. Лишь кивнул, после чего мы заключили договор и поручкались. Правда, это были не все пакости от моего стола Витиному. Доехав до большого поля, я остановился на обочине. Поймаешь попутку, мне тут заехать кое-куда надо». Витя опять промолчал и согласно кивнул. Да и что ему напрягаться, просто руку поднял, хист выплеснул, и выбирая авто на свой вкус, я же свернул с трассы в ближайший магазин, взяв плетенку с маком, слойку с яблоком и прочую сдобу. Конечно, все упаковано в фабричный целлофан и не чета тем свежим кренделям, которые я привозил лешему раньше, но тут уж не до жиру. Чем богаты, до нужного пня я мчал так, словно от этого зависела собственная жизнь. Зато когда остановился, долго не решался выйти, будто боялся грядущего разговора. И чего мы, СС, здесь делаем? Наконец пришла в себя Лиха. К старому другу приехал. Ты не против, если посидишь в машине, СС? Многозначительно прошипела Юния. Я же счел это за да. Сам же вышел из авто, подошел к пню и стал бережно распаковывать выпечку, даже не заметив, в какой момент появился леший. Батюшка стоял, упершись в дерево и хитро посматривая на меня. Выглядел он отменно, наверное, даже лучше, чем в первую нашу встречу. Получается, вернулись силы после всех перипетий с водяными. «Ты только мусор вот этот за собой убери», — указал он на обертки. «А то больше всего не люблю этих, которые придут, расстелятся на полянке, поедят, а потом по сторонам все разбросают. Батюшка, я сам не понял, как подскочил к нему и обнял. Да так, что леший стал удивленно покряхтывал. Да будет тебе, будет». Сначала словно бы сопротивлялся главный над лесной нечистью, да потом все же успокоился. Даже сам обнял меня, и от его руки пошло такое тепло и спокойствие, что не хотелось никуда уходить. Силен стал, почти Кощей. Думал, спину сломаешь. Зачастил, смотрю. Не кларю ли опять? Я отрицательно помотал головой, и только теперь голос лешего из шутливого стал серьезным. Глаза-то я смотрю на мокром месте. Что такое, муторно на душе? Муторно, признался я. Ну так садись рядом, рассказывай. Он мягко отодвинул меня от себя и плюхнулся на поваленный ствол дерева, которого точно здесь не было еще минуту назад. Как понять, правильно ты делаешь или нет? Ох, Матвей, вот не соскучишься с тобой, усмехнулся леший. То ты сам говоришь, что все знаешь и умеешь, то приходишь с такими вопросами. Да разве можно понять, каждый человек или нечисть, если уж совсем не пропащий, всегда думает, что поступает правильно. Так ли уж каждый? Каждый. Даже взять того же Большака. Думаешь, он от злобы такой? Да нет, воспитали подобным образом. И то Большак считает, что для своих чертей он добрый батька. И даже если худо с ними поступает, то лишь для того, чтобы уму-разуму учить. Это что за невидаль такая? Черная внутри, слойка с маком. Вкусная какая. А то ты все крендели, да крендели. Я уж и сказать тебе стесняюсь, что приелись они мне. А что делать, если я точно знаю, что мой поступок будет плохим? Леший усмехнулся, утерев рот. Вот скажи, часто плохой человек себе подобные вопросы задает, вот то-то и оно, что нет. А ты, смотри-ка, даже страдаешь. Сдается мне, на распутье ты находишься, и не знаешь, в какую сторону пойти. Но я тебе так скажу, я много рубежников повидал, а такого, как ты, первый раз встречаю. Может, и ошибаюсь. Вдруг вскружит тебе хист голову, собьет с пути, однако пока до этого далеко. Сколько бы рубцов ты ни получал, а все равно человеком остаешься. Я тяжело вздохнул. Ну, если тебе так тяжко на душе, ты расскажи, глядишь, и правда советом каким помогу. Все-таки опыт какой-никакой у меня есть. Мне будто только того и надо было, поэтому я сразу стал говорить. С самого начала, про Васильича, его сына, судьбу Фикоя, полукриминальное дело, которое будто бы само подвернулось. Леший слушал внимательно, перебив всего лишь раз, и то ради того, чтобы поинтересоваться, с какой начинкой пирожок. Стяжательство и татьба – это, конечно, дело дурное, я подобное не приветствую. Однако, как сказал ты про сына и отца, у меня сердце кровью облилось. Знаю я, что такое детей терять, пусть давно это было, да и детки не мои, чужие. Сам понимаешь, я молча кивнул. Что до нечисти, так ты по поводу Ветти не переживай, эти хуже чертей, тоже клейма ставить негде. Только если черти народ простой, бесхитростный, чухонцы все наперед считают. Вот ты говоришь, с тобой они всегда честно себя вели, так то лишь для собственной выгоды. И запомни, Ветти в убыток никогда торговать не будут, от тех артефактов они не обеднеют. Единственное, будь осторожен, не верю я, чтобы они свои вещи просто так без надзору оставили. Про это я уже думал, и после аккуратнее будь, у них много людей и нечисти. Продавать надо лишь проверенному торговцу. А я, слышал, у тебя проблемы в Выборге с этим. Ты-то откуда знаешь? Земля слухами полнится. К воеводе Ветте, конечно, не пойдут. Но все же, поберегись, лишним не будет. Вообще, про то, куда сбывать шкуру еще не убитого медведя, я даже не думал. Пока остановился на моральных угрызениях совести. Меня вот другое беспокоит, Матвей. Я в том ином мире не бывал, конечно, но многое о нем слышал от рубежников, что по моим лесам гуляли. Вроде как изнанка просто так ничего не делает. И если отметила кого проклятием, то, возможно, были на то свои причины. В тебе вот она сразу хорошего человека разглядела. Бывает так, что мы становимся плохими под влиянием обстоятельств. И сразу вспомнил про Ля. Вот уж на что положительный персонаж, а тоже проклятый. Так-то оно, конечно, так, вроде согласился Леший. Только поставь того Рихона на свое место. Вот скажи, долго ли бы тот сомневался и думал, страдал ли перед выбором, так или иначе, я должен ему помочь. И Федору Васильевичу. Ну вот и вернулся Матвей, которого я знаю, весело хлопнул себя по коленям Леший, поднимаясь на ноги. А то, батюшка, помоги, батюшка, подскажи, так ли поступаю, батюшка, будто Ивашка какой. Я рассмеялся. Разговор наш занял минут 10, зато впечатление на меня произвел необычайное. Словно после проливного дождя на небе вновь появилось солнышко. Поеду я, батюшка. Помогай тебе Господь, Матвей. Ах да, я уже завел машину, поэтому пришлось открыть окно. Скажи, у тебя в случае чего можно будет на какое-то время спрятать Грифона? Какого Грифона? С лица Лешего сразу слетела вся благостность. Королевского. Глава 17. Никогда не думал, что наступит момент, когда я стану взрослым в самом плохом смысле этого слова. Но именно сейчас я сидел в машине, загруженной пакетами, пришлось даже выкатывать тележку на парковку супермаркета, и вообще не хотел входить в дом. Потому что там ничего хорошего меня точно не ожидало. Мясо пропадет, наконец резонно заметила Лиха. Это она еще молодец, долго держалась. Я опять вздохнул. Надо на календаре посмотреть, не сегодня ли день тяжелых вздохов. Что до мяса, это правда. Я взял его столько, что, наверное, из него можно было собрать целое животное. Да, немного страшноватое, с куриной печенью, свиной лопаткой, телячьей вырезкой и шеей индейки. Последнюю очень уважал бес и готовил из нее вкуснейший суп, поэтому пришлось вылезать наружу. Как самый настоящий мужик, я решил дотащить все 9 пакетов за один раз, но даже сила рубежника не смогла бы помочь в этом бессмысленном занятии. Пусть, благодаря хисту, я и здоровый, однако пальцы у меня все равно не казенные. Но тут на помощь пришло слово. Очень удобная штука, когда надо закинуть что-то на невидимый горб. Разбирайте, бухнул я пакеты в коридоре. Гриша, принимай заказ. На ужин куриная печень в сметане. Только лука и зелени не экономь. Впрочем, ни одного чек купил и ко мне не выбежало. Я судорожно потянулся к печатям. Нет, на месте. Вот только напряжены, как гитарные струны, которые перетянули, словно вот-вот должно что-то произойти. Не разуваясь, я кинулся в гостиную, где и обнаружил картину маслом. Черт с бесом стояли на спинке дивана, а снизу на них беззвучно щерился Грифон, явно намекая, что сейчас сделает что-то очень нехорошее. Его пыталась удержать Зоя, вот только Куся на нее не обращал никакого внимания. Несмотря на скромные размеры, ростом он не доставал девушке и до колен, королевский Грифон оказался сильнее своей хозяйки, что совсем неудивительно. Куда чужанке тягаться с нечистью? К тому же, уникальный. Да и какая Зоя хозяйка? Скорее подружка. Судя по поведению, именно так ее Куся и воспринимал. Хозяин. Радостно пропищал бес. Правда, так и не шелохнулся. Митя даже звука никакого не издал. Продолжал, как в книге «Легенды и мифы Древней Греции», подпирать потолок. Да, не урожай нынче на атлантов. Зато Грифон среагировал предельно четко, переключив свою агрессию на меня. Более того, он даже раскрыл крылья и сделал нечто вроде прыжка, не вполне настоящего. Так скорее берут на понт, мол, смотри, какой я опасный. Ага, бегу, боюсь. Рядом тут же материализовалась Лиха, и я сразу почувствовал ее хист, готовый обрушиться на неразумное создание. Юния, нет, это зеркальная нечисть. Чего? Опешила она. Природная магия грифонов заключается в том, что они зеркалят магический урон. Это мне Прошка рассказал. Думаю, основываясь именно на эффекте родовой магии грифонов, аптекарь придумал своего мегауберзащитника лабиринта. Короче, чем сильнее ударишь его, тем явственнее будет обратка. Поэтому не нападай, что бы ни случилось. Юния не знала об этом, когда предлагала убить Грифона, пока он маленький. Но по наитию случайно попала в самую точку. У нечисти подобное часто проявляется. Факт в том, что с каждым днем эффект зеркала у Грифона становился сильнее. А учитывая, что эта зараза росла не по дням, а по часам, бог знает, что тут за монстр окажется через неделю. И как его СС убить? Никаких убить. Чуть ли не закричала Зоя. Куся просто расстроился, что забрали его косточку. Ну не знаю, как по мне, расстроенные звери выглядят чуть-чуть иначе. Конкретно этот походил на иллюстрацию «Опасная неразумная нечисть» перед атакой из учебного пособия для начинающих рубежников. «Я знаю, что ты меня понимаешь», — сказал я Грифону. «Поэтому самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это успокоиться». Тот в ответ щелкнул клювом. В переводе на человеческий это могло значить что-то типа «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда». Ну и дальше, по тексту. Я же шагнул вперед, давая понять, что шутить не намерен. Каким бы королевский грифон страшным ни был, он пока еще только птенец, и надо четко определить ему границы дозволенного. Это как с детьми. Если разрешишь есть в 2 года конфеты перед супом, то после запретить уже не сможешь. Животные, как и дети, постоянно продавливают твои границы, проверяют, так сказать, на прочность. Это мне все рассказывал Костян, уже не один год безуспешно воюющий с соседским котом, которого подкармливала Ольга. И вот именно сейчас я был готов согласиться с другом. Грифон сокращение дистанции воспринял как нарушение личных границ. Нет, не стал причитать, что я вообще его не ценю и все время веду себя как абьюзер. Он лишь резко прыгнул вперед, устремляясь когтями в область моего лица, и не обратил никакого внимания на потуги Зои удержать его. Девушка свалилась на пол, довольно сильно приложившись при падении рукой. Я понимаю, на что рассчитывала неразумная нечисть, читал дневник аптекаря. У этих грифонов, в том числе и королевских, был какой-то пунктик, раздербанить обидчику лицо. Наверное, из-за жестоких фильмов и компьютерных игр, которые показывают молодым грифончикам в горах. Иных объяснений у меня не было. Либо Куся неосознанно понимал, мой хист против него бесполезен. Я же говорю, у меня создавалось ощущение, что эта нечисть не такая уж и неразумная. Скорее даже наоборот. Грифон не учел другого, что я могу пользоваться промыслом не только для атаки, но и для собственной защиты. А уж что благодаря 9 рубцам я значительно быстрее, чем обычный, пусть и интересного вида, птенец точно не знал. Ну, и закономерно получил кулаком куда-то справа от раскрытого клюва, сразу изменив траекторию полета. Точнее, это можно было назвать скорее низвержением королевского ушлепка. До этого я дошел уже сам. На грифонов нельзя воздействовать магией, и зачарованным оружием нельзя. Думаю, попытайся я воспользоваться мечом, порезался бы сам. Значит, оставалось оружие обычное. Собственно, именно так грифонов и истребили. По-варварски и без всякой фантазии. Сначала железом и стрелами, а потом уже перешли на мушкеты и прочий огнестрел. Это при том, что даже на одного грифона шли толпой, потому что нечисть имела особое строение костей туловища, которое защищало внутренние органы и ускоренную регенерацию. Но раз уж оружия у меня под рукой не было, да и, честно говоря, убивать я этого засранца не сильно хотел, пришлось пускать в дело собственные кулаки. Не скажу, что мне это очень уж понравилось. Нормально, вот прям по-пацански, я не дрался уже давно, а о том, что большой палец надо убирать под остальные, вообще вспомнил в самый последний момент, и все равно создалось ощущение, что я ударил костяшками в чугунную сковороду. Завтра точно рука опухнет, да и в кисти что-то неприятно щелкнуло. К моему немалому удовольствию, грифону понравилось еще меньше. Он, вызвав визг моей младшей нечисти, рухнул прямо на диван, явно находясь в легком нокдауне и срочно нуждаясь в коуче по личностному росту. Ну, чтобы найти себя в этом мире, переосмыслить прожитое, составить бизнес-стратегию своего дальнейшего поведения и все такое. Что Куся вообще ничего не отдуплял, я понял еще и потому, что тот пытался встать, но у него не особо не получалось. На деле же он просто распарывал своими кинжально-острыми когтями обивку дивана. Засранец. Вот даже в таком состоянии умудряется меня бесить. Матвей. Возмутилась Зоя. И тут же рванула ко мне. Не представляю для чего. Наверное, чтобы совершить какие-то непоправимые действия, о которых потом могла пожалеть. Я лишь выставил руку, и девушка уперлась в невидимую стену. А что, это я на Грифона не могу воздействовать с помощью Хиста, а Зоя пусть привыкает. Никакой декриминализации домашнего насилия под этой крышей. Он же еще маленький, ничего не понимает, а ты его, вот пусть и учится. Заметь, не я на него напал. Воздействие вроде сработало. Когда я опустил руку, Зоя бросилась не ко мне, а к поверженному Грифону. Я хотел ее предупредить, что это слишком опрометчиво, но потом передумал. Не из-за того, что злился на нее, отнюдь. Просто она тоже должна дойти до всего сама. Помогать тут, только портить. Поэтому, когда потерянное существо отреагировало единственно возможным образом на возникшую рядом фигуру, махнуло острыми когтями, скомандовал: «Гриша, тащи бинты». Зоя лишь вскрикнула и схватилась за руку, тут же отшатнувшись от своего любимца, и заодно заливая кровью ковер. Что обычно произносят женщины в таких случаях? Нечто вроде: «Я же говорила, мне хватило так-то и выдержки промолчать». Я лишь перехватил шатающуюся Зою и сразу же нащупал ее хист, вливая в него свой. Забавно, что тогда, с Митькой, подобное казалось мне необычайно сложным. Теперь все произошло само собой, будто бы даже на автомате. Капля юшки скатилась с руки Зои в последний раз, а на месте глубокого пореза уже красовалась линия запекшейся крови. Нифига себе, искренне восхитилась девушка. Я не волшебник, шрам будет. В смысле, волшебник, но не до такой степени. Гриша, отбой по бинтам. Так, брякнул что-то, не подумав. А где Куся? Встрепенулась Зоя. Мое рубежное зрение четко определило цель, которая стремительно удалялась в направлении собственной комнаты. Я же говорю, вполне себе разумная нечисть. Грифон провел работу над ошибками, четко понял расстановку сил и решил ретироваться. Правда, я не думал, что в новой классификации неразумной окажется чужанка, потому что Зоя, не размышляя ни минуты, кинулась вслед за питомцем. Кусенька, нет, она серьезно, что ли? Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Как назвать тогда Зою? И ведь не сказать, чтобы она совсем без головы. Это у нее материнский инстинкт проснулся, материализовалась возле самого уха Юния. Всем ведь известно, что если женщина, там, кошечку, собачку заводит, то, значит, уже и к деткам готова. И что ты мне предлагаешь? Выбивать клин клином. Это ты уж как СС сам захочешь. Но мамашка из нее будет, я тебе СС скажу. Правда, больше лихо ничего не произнесла, оставляя простор моей фантазии, но в какую сторону думать, даже не намекнула. Типа, решай сам, Матвеюшка, надо ли тебе такое счастье? Грифон меж тем забился под кровать и трясся там, поглядывая на меня с обидой. Зоя легла рядом и гладила его. Вот ведь совсем бесстрашная. И тут меня словно током пробило. А может, это и есть отгадка на главный вопрос. Почему именно она? Матвей, а ты можешь уйти на время, а то Куся боится. И совершенно правильно делает, ответил я. Но все же направился на кухню, где уже младшая нечисть стала наперебой рассказывать мне о делах минувшего дня. Точнее, Гриша рассказывал, а Митя оправдывался. Он жрал тут и жрал, Грифон этот, к полудню только спать отправился. Мы и подумали, дяденька, что хорошо бы убраться. Нет, твоя зазноба это, конечно, пропылесосила ковер. Этот самый, который кровью сейчас заляпала. У нас, оказывается, дяденька, пылесос в кладовке был. Бес неодобрительно поглядел на черта, мол, ты-то куда? Я, значит, говорю Мите, собери кости, а я полы помою. Дяденька, я, главное, только ошметки собрал, как эта зверюга появилась. Ну и все, значит, подытожил бес. Загнал он нас на диван. Злой, зараза, попробуй его удержи. И, главное, чего не сделай, все равно кидается. Я вроде как понял, что нужно делать, чтобы Грифон не реагировал, ответил я. Все замерли. Даже говорливый бес не стал шутить и скоморошничать. Еще бы, на повестке дня стоял очень важный вопрос, методы борьбы с противным питомцем. Надо его не бояться. Я сначала думал, что он признал Зою потому, что у нее мало хиста. Сами посудите, его сдерживал осколок, по сути, кристалл, заполненный хистом. Подсознательно Грифон мог воспринимать любое существо, в котором есть промысел, как врага. Но когда я лечил Зою, и после, когда она бросилась к нему, понял, я сделал мхатовскую паузу, которую никто даже не нарушил. Удивительное дело, хист у нее все равно есть, как и у любого чужанина, просто слабо выраженный. И если бы все дело было в нем, то грифоны никогда бы не нападали на чужан. Но тот же аптекарь описывает, что им не было особой разницы, кого убивать. Единственное, что не испытывала Зоя, когда первый раз увидела этого, прости господи, Кусю, страх. Мы все боялись, в той или иной степени, а она нет. Легко сказать, не бойся, проворчал бес. А как его не бояться, если эта дура тебя может напополам разорвать? Пока не знаю, но будем над этим работать. Представляй вместо него какую-нибудь мягкую игрушку, которая может порвать тебя пополам, не собирался сдаваться бес. Понятно, что великое открытие сегодняшнего дня не принесло удовлетворения или мира. Грифон из комнаты не вышел. Хорошо хоть, к ужину выбралась Зоя, и даже отметила куриную печень, но ели мы в основном молча. Говорю же, будто я реально стал сильно взрослым и живу теперь в стандартной полноценной семье, не той, само собой, о которой мечтал. Но все же некоторые изменения в поведении Грифона произошли. Теперь он не горцевал с гордым видом, пренебрежительно посматривая на остальных и щелкая клювом, а торопливо перебегал из точки А в точку Б, как правило, ходил хвостиком за Зоей, явно найдя в ее лице главную защитницу. Я же пошел еще дальше, съездил в ближайший магазин и купил эмалированный таз и поставил его во дворе, свалил туда кости, кишки и прочие субпродукты, которые мы купили заранее, и сказал, что отныне Куся будет питаться здесь. А смысл превращать кухню в хлев? Там попробуй полы отмой после трапез грифона. Да и запах стоит такой, что аппетит отбивает напрочь. Зоя, а соответственно и Куся, восприняли мое указание стоически. По крайней мере, мне так показалось. Хотя я даже понял почему. Каким бы еще маленьким ни был птенец, ему все же нужен простор. А во дворе его пока оказалось вдоволь. Да и соседка, единственный мой возможный шпион, едва ли разглядит неразумную нечисть. Хист убережет. Поэтому весь следующий день Зоя вместе с Грифоном провели на улице, абсолютно не обращая внимания на моросящий дождь. Мне даже в голову пришло, а вдруг эта зараза сейчас расправит крылья и улетит. Ведь сколько проблем сразу решилось бы. Но Грифон не собирался удирать. То ли ему тут действительно нравилось, за исключением наличия некоторых рубежников, то ли у нечисти еще имелся какой-то свой хитроумный план. Короче, не нужны ему тайти, его и здесь неплохо кормит. Разве что лещи прописывают, когда зарывается. Я же старался не обращать на Кусю никакого внимания, словно того в моем мире не существовало. Что самое удивительное, особого страха я действительно не испытывал. Наверное потому, что понимал, сейчас я сильнее Грифона. Попробует опять рыпнуться, получит по морде. Более того, наказал своей нечисти кормить его определенными порциями, чтобы этот стервец не вымахал раньше времени. В общем, я так завозился со своим новым питомцем, или он питомец Зои, что у меня абсолютно вылетела из головы истинная цель моего ожидания. Поэтому, когда на третий день после инцидента с нападением зазвонил телефон, я даже не сразу его услышал, и номер еще незнакомый. «Ты чего трубку не берешь?» – возмутился следопыт. «Я тут совершенно забыл, что не сказал тебе свой номер. Я вообще-то ратник». Ну и еще у Василя спросил, ты ему телефон давал? Да, совершенно не помню. Правда, я разок напивался, что называется, в щи в этом самом кружале, которым владел Василь. Ну да ладно, мой человек звонил, сказал, что караван готовится. Две машины, действуй. Я с тяжелым сердцем нажал на кнопку отбоя. Действуй, злодействуй. Гриша, ко мне, приказал я. А уже появившийся с недоуменным лицом лихо ответил, возможно, придется пробираться внутрь помещения, тут лучше беса нечисти не найдешь, а ты пока проследи, чтобы Грифон никого не сожрал. Где он, кстати? Юния лишь пожала плечами. Единственный, кто был доволен из всех моих домочадцев, это бес. После случая с нападением Грифона, дом перестал быть его крепостью. Как только Гриша подавал ужин, они с Митей сразу же отправлялись в баню. Если... Конечно, во дворе еще не гулял Куся. Я закинул зашитый рюкзак за спину, после чего вышел наружу, направившись к калитке. И тут же столкнулся с главной проблемой всей нечисти этого дома. Грифон, заметно окрепший и даже подросший сантиметров на 10 за последние пару дней, стоял прямо на тропинке, мордой ко мне. Остановился я лишь на мгновение, внимательно посмотрев на него, а после продолжил движение. И Куся, пусть и нехотя, но пригнул шею и медленно отошел в сторону. С виду получилось даже, будто он кланяется. принял право сильного или решил схитрить и сыграть в послушного грифона. Боюсь, что довольно скоро узнаю истинные мотивы этого существа. Глава 18. А можно еще? Гриша, совесть-то имей, отрезал я. Вообще, бес и так был на седьмом небе от счастья. Во-первых, мы вырвались из дома, который ему опостылил. Во-вторых, из всей нечисти в качестве спутника я выбрал его, Григория Евпатьевича. В-третьих, расщедрился и накупил всяких ништяков в дорогу. Большей частью сомнительные коктейли в стеклянных бутылках и батончики вроде Сникерса и Баунти. Причем я понимал, что веду себя в точности как отец многодетной семьи, который выбрался в кои-то веки со старшеньким на прогулку. Всю неделю, в моем случае дольше, ты не уделял ребенку внимания, а теперь вдруг обрушился с неотвратимостью ядерной бомбы, пытаясь восполнить все пробелы. Между прочим, именно так и вырастают избалованные дети, когда мы свой недостаток внимания пытаемся заместить деньгами и подарками. Правда, в моем случае я убедил себя, что алкоголь нужен бесу для храбрости, потому что дело нам предстоит серьезное, да и сомневаюсь, что Григорию удастся избаловаться. У нас тут вечно, то понос, то золотуха, то крон, то грифон, некогда расслабиться, и сядь уже нормально, пристегнись, в конце концов. Хозяин, мне так не видно ничего, а на что там смотреть, дорога и дорога, мы, бесы, редко куда выбираемся, нам все интересно. Я в детстве думал, что когда вырасту, он осекся, быстро заморгав глазами, скажи, чего ты, мне же любопытно, не чужие люди, только никому, хозяин, повернулся ко мне Григорий, при этом лицо его выражало всю степень серьезности, на которую вообще был способен бес. Я могила, пообещал я. Мама все детство мне говорила, что не такой я, как остальные бесы, непутевый, опять же, единственный, кто на воле словно зверь становится. Вот отпусти меня сейчас в лес, пропаду же, может оттого и деток у меня нет, сам понимаю, что вроде как бракованный. Подожди, это не Григорий ли любимец у всех бесовок, так то баловство одно, у нас же не как у людей, а наоборот, чем больше мужчин у бесовки было, тем она привлекательнее. Получается, нравится мужскому полу, этой самой, популярностью пользуется, значит, хорошая жена будет, и опять же, лучше по молодости перебеситься, видишь, слово даже наше, тогда в зрелом возрасте успокоишься, да и много ли ума требуется, чреслами подвигать, а вот когда я серьезные разговоры завожу, надо мной только смеются, мол, куда за тебя замуж, Гришка. Бес прикусил губу и часто заморгал. Я вдруг понял, что это невероятно больная для него тема. Мне всегда казалось, что Григорий проживает свою лучшую жизнь. Куда уж там, маменька моя сказала, что как только подрасту, отвезет меня на Соловки. Там у нас, бесов, есть особое место, где вроде как можно силу проявить до себя узнать. Это что за место? Пещера, а в ней озеро. Да и не озеро будто бы, а озерцо. Совсем крохотное, потому что состоит из слез тех несчастных, которых на островах замучили. И ежели в него посмотреть, то можно все о себе понять. И еще вся хворь и недуги уходит. Так-то, Гриша замолчал, хмуро отпив сомнительного цвета жидкости из бутылки. Меня подташнивало от одного запаха этого пойла. Вот только померла маменька. А после меня к хисту-спешнице пристроили добрые бесы. Ладно, Григорий, даю тебе честное и благородное слово, как только разберусь со всеми этими проблемами, мы обязательно съездим на Соловки. Правда, хозяин, когда я тебе врал? Спасибо, хозяин, спасибо. Бес кинулся обниматься и был тут же обруган. Потому что мы ехали на довольно большой скорости, да к тому же от него несло этими самыми коктейлями. Никогда не любил ароматы алкоголя и химозы. Правда, Григорий отнесся к моей брани вполне спокойно. Глядишь, и сам в это озеро посмотрю, заметил я. Бесполезно, хозяин, это только на нечисть действует, да и то не на всю. Оставшуюся часть пути Гриша проехал, весело насвистывая себе под нос какую-то фривольную мелодию. Разве что единственный раз получил подзатыльник, когда выкинул в открытое окно пустую бутылку, и потом бежал почти сотню метров по обочине, чтобы ее подобрать. Вот, зло бросил он бутылку себе под ноги, и мы тронулись дальше. Я ему как лучше хотел, чтобы чистенько в машине, а он еще драться. Лекцию о том, как надо себя вести в общественных местах, лесу, заповедниках и на дорогах общего пользования, я тебе прочитаю потом. Мы почти на месте. На этот раз я включил поворотник загодя и спокойно съехал с трассы. Разве что теперь я проехал подальше и развернулся, встав так, чтобы был виден кусок дороги, автомойка и угол кафе. Что интересно, автомойка оказалась закрыта. Собственно, я чего-то подобного и ожидал. Теперь я находился на значительном расстоянии, чтобы меня можно было прощупать хистом. Первое, что сделает любой нормальный рубежник, просканирует кафе и его посетителей. «И что, долго ждать?» – спросил Гриша. «Хозяин, просто до ветра охота. Вот ведь взял тебя на свою голову. И пока караван не приедет, никаких больше напитков. Нам надо вести себя тихо и неприметно. Понимаю, ты эти слова почти не используешь, но придется постараться. Правда, это не сработало. То ли от своей обиды, то ли из-за индивидуальных особенностей организма, Без сбегал по малой нужде еще два раза. Нет, я, конечно, рад, что у него так хорошо работают почки, но это слегка раздражало. Если бы мы сдавали экзамен по слежке и наблюдению, думаю, проверяющий едва ли поставил нам высокий балл. Я спокойно выдохнул только когда Без заснул, сладко причмокивая губами. Ему, наверное, снилось волшебное озеро на Соловках, или что какая-нибудь рыжая бесовка смущенно выпивает пол-литра водки и говорит: «Да, что самое противное, пусть и не совсем теплое, но вполне себе яркое солнышко стало действовать и на меня. Вроде понимаю, что дело серьезное, что вообще нельзя расслабляться, а глаза сами закрываются. Пришлось несколько раз выйти, чтобы пройтись. Ну вот, а еще Гришу ругал. А каравана, точнее машины с артефактами все не было. Я уже подумывал позвонить следопыту, мало ли, вдруг что случилось. Да и терпение никогда не относилось к моим добродетелям. Но все же удалось себя перебороть. Если бы что-то пошло не так, Витя бы обязательно позвонил. Наверное. Да даже если нас раскрыли бы, что будет? Мы еще ничего не сделали, а сидеть в своей машине черт знает где не запрещено законом. Но за это время я многое успел передумать. А еще внезапно очень захотел есть. К сожалению, план Ветти насчет того, что рубежники пожелают перекусить, сработал и на мне. Проклятая нечисть. Я ловил взглядом каждую машину, которая сворачивала к кафешке со стороны Финляндии, пока наконец не увидел две, самые нужные. Одна из них была Hyundai Steria, а другая Ford Ranger. Они выглядели даже почти внушительно, по-бандитски, если бы Форд не оказался темно-синего цвета. Эх, Ветти, Ветти, вот живут и не знают, что все серьезные люди ездят на черных машинах. Как только они заехали на небольшую парковку перед кафешкой, я впился пальцами в руль, потому что еще раньше почувствовал слабое дуновение хиста. Ну, слабое здесь. Думаю, если бы я находился возле входа в забегаловку, эффект оказался бы сильнее. Вот только я не мог различить рубежников по промыслу. И это меня необычайно обрадовало. Значит, там нет кощеев. Не то чтобы я собирался сражаться. Просто ведуны едва ли заметят такую крохотную щепку, как другой ведун, в этом бескрайнем море. Ну, и порадовался сам, что еще не достиг кощеевского рубежа. Вышло все почти идеально. Можно сказать, повезло. Едва я об этом подумал, как сразу закусил губу. Нет, нет, пожалуйста, это просто фигура речи. Вот только вселенная, высший разум или что там еще, будто бы не заметили этого досадного происшествия. Я думал, что прежде были томительные часы ожидания. Оказалось, что минуты после приезда машин переждать еще сложнее. Я сидел как на иголках, нетерпеливо барабаня по рулю. В какой-то момент хотел даже разбудить Гришу. И хорошо, что не стал этого делать. Только нервного беса мне для полноты картины не хватало. Но наконец это случилось. То, чего я так ждал. От угла кафе отделилась крохотная фигурка нечисти и почапала к автомойке. Ветти повозился ключом с дверью, открыл ее и зашел внутрь. А спустя меньше чем минуту вернулся обратно. Есть, птичка в клетке. Точнее, артефакты на месте. Неужели все действительно сработает? Нет, я не то чтобы рассчитывал на факап, но все шло как-то подозрительно без сюрпризов, будто и не со мной происходило. Я уже почти отвык от идеального стечения обстоятельств. Как машины уехали, я не увидел, а, скорее, почувствовал. И к огромному удивлению для себя даже не рванул сразу к автомойке. Вот что значит выдержка. Расту над собой. Минут через 15 я все же завел двигатель и медленно выехал из своего укрытия. Площадка перед кафе была пуста. Несколько чужанских машин не в счет. Еще над входом висела широкоугольная камера. Мы сами такие ставили с Костяном, но я на нее даже не взглянул. В случае возможной неприятности, Хист все сделает за меня. Гриша, вставай. Грифон, заорал бес и чуть не выбил стекло. Хуже, работать надо. Короче, артефакты на месте. Теперь необходимо проникнуть внутрь и экспроприировать нечестно заработанное. Я думал, что мы воровать приехали. Ну да, я и говорю об изъятии ценностей. А чего слово такое приплел? Эспропери я повторить даже не смогу. Гриша, ты понял, что от тебя требуется? Да понял, понял, не дурень какой. Захожу, нахожу, экспроперворую, ухожу. Погоди, я вышел вместе с ним и подошел вплотную к автомойке. Даже коснулся стены, чуть выплескивая свой хист, и щупая пространство на возможные печати или заклинания. Да, в эти сами их повесить здесь не могли, но всегда найдется какой-нибудь рубежник, готовый ради лишней серебряной монеты на очередное безрассудство. Но нет, внутри ничего не было, в смысле, обычная чужанская автомойка. Судя по тому, что я нашел в интернете, она даже функционировала в другие дни. Это сейчас на воротах висела табличка «Не работает по техническим причинам». Неужели все действительно так просто? Хотя, может, хватит постоянно все усложнять? Ведь вполне логично, что никакой рубежник не станет искать артефакты там, где хистом и не пахнет. Кстати, вот еще вопрос, почему не фонят зачарованные предметы, которые, к тому же, редкие, судя по всему. Короче, давай, дал я последние напутственные слова Грише. Как я понимаю, артефакты находятся где-то глубоко. Наверное, там есть яма или что-то наподобие, поэтому промысел и не проходит. Разберемся, хозяин. Я жене, знаю, слышал. Вот, держи мешок, артефакты сложишь сюда. Мешок был, правда, от картошки, полипропиленовый, но я его предварительно помыл. Все-таки редкие артефакты и все такое. Гриша аккуратно свернул переданное, подошел к двери, поразбойничий подмигнул одним глазом и исчез. Точнее, я знал, что он уже находится с той стороны двери. Ему достаточно небольшой щелочки, и даже мыло не нужно. Я же вернулся в машину и стал ждать. Нет, я погорячился. Вот именно сейчас настал самый напряженный момент. Больше всего хотелось разворотить дверь, ворваться и лично устроить поиск. Но нельзя. Такой выплеск оставит следы, по которым выйти на меня будет легче легкого. Что веселее всего, возможно, воевода поручит это следопыту. Или в эти не пойдут к Илье, а устроит собственное расследование. Но и тут рассчитывать на снисхождение нечисти не стоит. Несмотря на прошлые хорошие отношения, натянут по самое набалуй. Гриша отсутствовал долго. Я даже подумал, что успел бы несколько раз поесть в соседней кафешке. Ароматы оттуда доносились сногсшибательные. Судя по всему, сегодня готовили манты какую-то выпечку. Вот только как можно жрать в такой ответственный момент, вот и я считал, что нельзя. Потерплю, и для фигуры будет лучше. Когда бес материализовался возле двери, я чуть не заорал от радости. Мешок, явно заполненный едва ли на четверть, он тянул за собой волоком, да еще не вытаскивая одну руку наружу. Но напрягло меня не только это. Гриша не то, что был готов заплакать. Он буквально рыдал, изредка размазывая свободной рукой сопли. «Так, садись», — открыл я ему дверь. И как только бес взобрался на сиденье, я дал по газам. «Наверное, это что-то подсознательное, как можно скорее убраться подальше с места преступления». И как только мы поехали, Гриша продолжил реветь. «Спокойно, все нормально», — почти приказал я. «Рассказывай». «Ну, как ты и говорил, они оказались внизу», — всхлипывая, начал бес. «У них там вроде подземелья. Под этой дыркой в полу, на которую машины заезжают. Под ямой», — кивнул я. «Так вот, я думаю, вон как хорошо. Никакой магии. Вот только взял этот самый первый артефакт и...» Он не закончил и зарыдал вновь. Пришлось выворачивать к обочине и останавливать машину. «Что ну вот?» Гриша достал руку из мешка. В крохотном кулачке он жадно сжимал небольшое перо с золотым стилусом. По крайней мере, мне показалось, что жадно. Вот только следом за этим Гриша перевернул руку и разжал кулак, и перо, игнорируя гравитацию, не упало. «Так, жжет еще сильно, хозяин, и будто бы даже горячее становится. Я всякие артефакты перебрал, но последний всегда в руках остается», — хныкал Гриша. «Вот», и тут же продемонстрировав, сунув левую руку в мешок и вытащив шкатулку, а следом за этим из машины показалась другая конечность, уже свободная. Перо осталось в мешке. «Это что, хозяин, я теперь проклят?» «Нет, скорее всего, прокляты артефакты». «Неудивительно, что ты не почувствовал. Искусная работа. Мне теперь что делать, хозяин? До конца жизни так ходить, да не хотелось бы. Видимо, это и есть перестраховка Ветти на тот случай, если сокровища похитит. И едва ли тебе придется ходить так всю жизнь. По моим разумениями, через пару часов от твоей руки ничего не останется, если проклятие не пойдет дальше. Хотя чего я удивлюсь, разве могло быть как-то по-другому? Вселенная всегда четко наблюдала за моей везучестью. Гриша разревелся, как маленький ребенок. Есть у меня тут один консультант на такие случаи, да и все равно он по пути. Я прибавил газа, размышляя о превратностях судьбы. Хорошо еще, что не взял Юнию. Нет, не потому, что беса не так жалко. Просто показать, кому я задумал лихо, на которой висело бы проклятие, было значительно тяжелее. На большое поле я повернул так, что Гришу вжало вместе с артефактами. Он уже не плакал, лишь торопливо дул на руку, скрипел зубами и перекладывал перо с ладони на ладонь. Он решил вернуться к самой маленькой вещице, подумав, что так вреда будет намного меньше. Но, судя по все время меняющейся физиономии, легче не становилось. У нужного пня я так резко ударил по тормозам, что поднял столбы пыли, и выскочил из машины, оббежав ее и открыв дверь хнычущему Грише. Потянулся к бесу, но тот увернулся от моих рук. «Не надо, хозяин, не ровен час сам артефактов коснешься, еще и тебя проклятием накроет». Меня аж пробрало. Я привык, что Гриша ведет себя как самый законченный эгоист, ставя во главу угла только собственную выгоду. Однако сейчас понял, что бес – член моей семьи, и надо сделать все возможное, чтобы его спасти. «Батюшка!» – ударил я кулаками по пню, готовый вообще выдрать его из земли. «Батюшка, извини, что без гостинцев, но времени нет. Зачастил ты ко мне, Матвей, вышел из-за дерева леший. Нет, с хорошим человеком от чего бы не побеседовать. Но мы так часто видимся, что даже новостями не можем перекинуться. Не успевает ничего произойти. За это не беспокойся». Леший и сам понял, что хватил лишку, чтобы у его любимого рубежника-то и ничего не происходило. Звучало как научная фантастика. К тому же, теперь его взгляд остановился на бесе, который хныкал вдалеке и будто бы даже не особо впечатлился при появлении великого лесного духа.